дальше он не мог говорить от негодования. Профессор с состраданием посмотрел на него. «Если бы я мог уберечь вас хоть от одной муки, видит Бог, я сделал бы это», — сказал он. «Но сегодняшней ночью вам придется пройти по тернистой дороге, иначе той, которую вы любите, придется потом, быть может, даже и навеки ходить по пылающему пути». Артур побледнел и вскричал: «Будьте осторожны, сэр, будьте осторожны! Не лучше ли вы послушаете, что я вам скажу?» — произнес Ван Хелзинг. «Тогда, по крайней мере, вы будете знать, что я вам предлагаю. Сказать?» «И так уже все ясно», — вставил Моррис. После некоторого молчания Ван Хелзинг продолжал. Видно было, что это стоило ему большого труда. «Мисс Люси умерла, не так ли?» «Да». «Следовательно, все в порядке. Но если она не умерла...» Артур вскочил на ноги. «Господи!» — вскричал он. «Что вы хотите этим сказать? Разве произошла какая-нибудь ошибка? Разве ее похоронили живой?» Он впал в такое отчаяние, что тяжело было смотреть на него. «Я ведь не сказал, что она жива, дитя мое. Я не то хотел сказать. Я хочу сказать только, что она не мертва». «Не мертва? Не жива? Что вы хотите этим сказать? Что это? Кошмар или что-то еще более ужасное?» «Бывают тайны, о которых мы можем только догадываться, которые могут разрушаться лишь годами и по частям. Поверьте, перед нами лишь часть тайны, но я ничего еще не сказал. Вы разрешите мне отрубить голову мертвой Люси?» «Клянусь небом и землей, нет!» — вскричал Артур с негодованием. «Я ни за что на свете не соглашусь на поругание ее тела. Ван Хелзинг, вы слишком пытаете меня. Что я сделал вам дурного? За что вы меня так терзаете? Что сделала вам эта бедная девушка? За что вы так издеваетесь над ее могилой? Или вы сошли с ума, говоря подобные вещи? Или я помешался, слушая их? Не смейте даже думать о подобном осквернении. Я ни за что не дам своего согласия. Я пойду защищать ее могилу от поругания, и, клянусь Богом, я ее защищу». Ван Хелзинг встал со своего места и сказал сурово и серьезно: «Лорд Годалминг, у меня тоже есть долг, долг по отношению к другим, к вам и к умершей, и, клянусь Богом, я это сделаю. Я прошу вас лишь об одном. Пойдемте со мною, посмотрите и послушайте, и если позже я предложу вам то же самое, не беритесь за дело ревностнее меня, ибо тогда я исполню свой долг по собственному усмотрению. Тогда я исполню ваше желание и буду готов дать вам отчет, когда и где вы захотите». Тут голос его дрогнул, и он продолжал гораздо мягче. «Но, умоляю вас, не смотрите на меня так сердито. В моей жизни было много тяжелых минут, терзавших мне душу. Но такая трудная задача впервые выпала на мою долю. Поверьте, когда настанет время, и вы перемените свое мнение обо мне, то лишь один ваш взгляд сотрет воспоминания об этих ужасных часах, ибо я сделаю все, что во власти человека, чтобы спасти вас от горя. Подумайте только, чего ради я стал бы так трудиться и мучиться. Я пришел сюда, чтобы помочь вам. Во-первых, чтобы оказать услугу моему другу Джону. Во-вторых, и помочь милой молодой девушке, которую я, как и вы, очень полюбил. Ей мне стыдно сказать, но я говорю это просто. Я отдал то, что дали и вы, кровь из моих вен. И дал ее я, который вовсе не был возлюбленным Люси, а лишь врачом и другом. Если моя смерть в состоянии дать ей что-нибудь теперь, когда она не мертва, то я отдам жизнь охотно.